4. Драго кружил по городу, как и два десятка комендантских воинов, отыскивая мальчика. Монах не задавался вопросом, где он с ним укроется, если все-таки найдет, и сколько придется выдержать времени. Как Талх, Драго знал, решать проблемы лучше по мере их поступления. Он отстраненно бродил по Антонии, время от времени возвращаясь то к восточным воротам, то к западным. Там по-прежнему гудела толпа, шевелилась похожая на громадное загустевшее желе. Однако никто не пытался выйти из города. Комендантская стража расположилась в одну линию, закрыв собой ворота и будку, где был механизм, дарующий выход из города. «Профессионально», — подумал Драго, увидев воина в первый раз. Комендант Антонии оказался серьезным противником. Вряд ли он дрогнет, если даже горожане выступят в открытую. Впрочем, Драго был уверен, этого не произойдет. У горожан в большинстве своем нет оружия, и подобную фалангу у ворот одолеет разве что небольшой отряд талхов. Люди скапливались и скапливались, заполняя пространство перед воротами, не только площадь, но и близлежащие улицы. Прибавилось повозок, съедавших пространство сильнее самих людей. К тем, кому нужно было покинуть город с утра, добавлялись те, кто собирался покинуть Антонию после обеда. Естественно, завтра к ним присоединятся другие. Сколько же это продлится? Если мальчика по какой-то причине не найдут завтра и послезавтра? Драго вновь уходил от тех или других ворот. У него тоже оставался шанс, пусть и небольшой. И все же ему приходилось не столько искать мальчика, сколько следить, чтобы очередной талх, встреченный на пути, не узнал его. Вот только что вокруг никого, и Драго изучает очередной закоулок или кустарник, и тут из ниоткуда возникает подвижная тень, и лишь благодаря опыту и отчасти везению монах умудряется подать себя в виде случайного прохожего, бродяги, прихрамывающего, скрывающего свое изможденное нуждой лицо опущенным капюшоном. Если Драго узнают, ему это будет вовсе не на руку. Подобные поиски, больше похожие на бегство, утомляли. Талхи, для других загримированные под обычных горожан, встречались чаще и чаще. Они спешили, и те, кто участвовал в поисках, выжимали из себя все возможное. Как же они упустили мальчика? Сначала гвардейцы правителя, теперь даже талхи. Как? Неужели опять летучая мышь? Что же она такое? Драго, в очередной раз приближавшийся к западным воротам, что-то почувствовал, чье-то внимание. Лишь благодаря своей выдержке он не оглянулся, как поступил бы на его месте любой другой человек. Двигаясь так же лениво, он начал переходить дорогу и лишь тогда мельком глянул назад. На него смотрел человек, ничем, казалось бы, непримечательный, но Драго безошибочно узнал в нем талха. Монах позволил себе короткий взгляд, его не хватило, чтобы разглядеть лицо, но это был кто-то из приближенных к совету ордена. Он пересекал улицу, по которой Драго шел к западным воротам, но Драго осязал, как считанные секунды назад талх приостановился, чтобы разглядеть случайного прохожего. И он узнал его. Драго не был в этом уверен. Они даже взглядами не встретились, но шанс был велик. Сдерживаясь, чтобы не ускорить шаг, Драго уходил прочь. Когда он снова оглянулся, талх исчез. Драго полагал, талх станет его преследовать, хотя бы попытается выследить его. Может, этот человек знал о смерти Драго, и это не позволило принять правильное решение. Так или иначе, нужно готовиться к тому, что мудрые старцы из совета ордена узнают, что он на самом деле вовсе не мертв. Драго остановился, когда стали появляться группки горожан. Обстановка накалялась. Для Драго его воскрешение в глазах талхов тоже не было плюсом. Он уворачивался от лазутчиков на пустырях Антонии и прокололся там, где уже присутствовали прохожие. Мог ли он что-то изменить в свою пользу? Драго размышлял, отстраняясь от происходящего, это принесло результат. Не потревожить ли совет ордена с помощью чужих рук? Это ослабит поиски мальчика как талхов, так и воинов-коменданта. Драго попытался проанализировать минусы этого плана. Они, конечно же, были. Антония станет похожа на развороченный муравейник, даже то, что происходит сейчас, покажется незначительным. Это может помешать самому Драго, если он все-таки обнаружит мальчика. Впрочем, минусы были незначительными. Куда важнее, что Драго осложнит положение тех, кто является предателем. Монах не сдержал улыбку. И усилий никаких не надо. Всего лишь подойти к одному из стражников и указать дом.